покоривший стену. 1. Мир, в который не стоит попадать. Запущен протокол реинтеграции душ в систему. Ожидайте. Кто здесь? Спросил тихий женский голос. Люди, где я, мать вашу? Вторил ему мужской. Похоже, я лежал на кровати с панцирной сеткой. Старый, с прогнившим матрасом и ржавыми пружинами. Пальцы ухватили шершавый металл, части которого шелушились и отслаивались. Ощупав себя, обнаружил, что одет в лохмотья, свободные штаны из мешковины и какое-то тряпье. Широко раскрытыми глазами вглядываясь в кромешную темноту, я весь превратился в слух. Я пытался понять, почувствовать, кто здесь, сколько нас, здесь только люди, или походило на какой-то дешевый фильм ужасов. Особенно если добавить, что я ничего не мог вспомнить о себе самом, ни имени, ни прошлого, ничего. Поднявшись с кровати, ощутил босыми ногами ледяной пол. «Эй, кто-нибудь знает, что это за хрень?» — крикнул кто-то рядом со мной. «Люди, кто здесь?» — послышался испуганный голос незнакомой девушки. «Да я даже своего имени не помню. А вы?» — по перепуганным возгласам в кромешной тьме я определил, что нас здесь примерно пятеро. Одна девушка и четверо парней, если считать меня, но сказать наверняка было нельзя. «Кажется, здесь есть дверь», — заметил мужской голос. «Попробуй открыть», — предложила девушка. Послышался скрип, и в помещении проник первый луч света, тусклого, едва заметного света, но и этого было достаточно, чтобы увидеть очертания людей и предметов, и то, что следом протиснулось в щель. «А-а!» — послышался душераздирающий крик, шипение, хруст, и парень исчез в странном желеобразном сгустке. «Ни хрена себе!» Противный липкий страх подкатился к горлу, перехватывая дыхание. Появился кислый химический запах, который, казалось, проникал в самый мозг. «А-а-а!» — закричала девушка, которая была ближе всех к двери. Она с силой пнула свою кровать ко входу. На удивление, вышло неплохо. Каменный пол был покрыт пылью, но оставался ровным и гладким. Старая ржавая мебель с прогнившим матрасом весила совсем немного. Предмет врезался в светящееся нечто, но оно не обратило на это никакого внимания. Напротив, кровать начала медленно впитываться в студенистое тело монстра. К химической вони примешался стойкий запах паленой плоти. На ум пришло название «слайм». Простейшая тварь в играх, которая выглядела и вела себя схожим образом. Странно, я вроде как помню, что это такое, и даже знаю, что раньше играл, вот только ничего больше в голове не было. Но, разве подобные существа есть в реальности? Где бы я ни был, это ведь не может быть правдой. Таких тварей просто не существует. Дверь распахнулась чуть шире, и следом за первым бесформенным существом вползло второе. Такой же странный сгусток слегка подсвеченной слизи. Охренеть, сколько их там, они же нас всех тут живьем сожрут. В тусклом голубом сиянии проступили очертания зеленоватой полупрозрачной субстанции. Желе, с плавающими внутри кусочками тела человека, остатками медленно всасывающейся внутрь кровати, и чем-то, напоминавшим ядро, в виде полупрозрачного шара размером с кулак. Само существо, похоже, состояло из чего-то вроде кислоты и хорошо переваривало и людей, и железо. Вид кусков тела, которые недавно были парнем, внутри желеобразной массы, куски органов в кровавом месиве приковали мой взгляд, буквально парализовав меня. «Я не хочу так», — девушка с широко вытаращенными глазами подалась назад, подальше от твари. Благо слайм был очень медлителен. Следом послышался еще один тихий женский всхлип. В самом углу комнаты оказалась девушка, до этого времени старавшаяся не издавать ни звука. «Нужно закрыть дверь. Если там есть еще эти штуки, то они могут заползти следом», — предположил голос справа. В тусклом свете, исходящем от монстра, я увидел высокую фигуру спортивного телосложения. «Может, ты этим и займешься?» — предложила та самая, что советовала ныне покойному бедолаге открыть дверь. «Похоже, кого слушать точно не стоит, так это ее. Пожалуй, буду пока что звать ее советчицей. Они медленные, неожиданно для самого себя», — произнес я. «Что-то тому чуваку это не сильно помогло», — ехидно заметил парень. «Разглядеть его в темноте мне не удалось, зато у нее вышло», — кивнул я в сторону боевитой девицы, а затем обратился к Тихоне напротив. «Я заберу твою койку, не против?» Та что-то в ответ неразборчиво пискнула и качнула головой. Я с силой двинул свою кровать в ее сторону, с опаской поглядывая на желейную массу. Но существам было плевать на любой звук. Затем я взялся за кровать девушки и развернул ее в сторону входа. Пристроил в стык с ней вторую, свою. Пружинная ржавая мебель и впрямь была легкой, так что даже две сразу двигать было несложно. «Ты серьезно?» – с сомнением спросил мой сосед слева. «Не мешай, пусть делает», – поддержала меня советчица. Я взялся за край и устремился ко входу, силой толкая ржавую мебель впереди себя. С разгона, первая кровать легко вошла в тело первого сгустка слизи и, выйдя с обратной стороны, ударила второго. Дальше она увязла в существе и плохо сдвигалась с места. Вытолкнуть из комнаты слайма не удавалось, тварь оказалась на удивление сильной. «Помощь не хотите?» – раздраженно крикнул я. «Иначе эта хрень нас тут сожрет, всех». Но никто не спешил. Страх и без того был готов перерасти в панику. В таком состоянии обычно о логическом мышлении речь не идет. Я сосредоточился на своих усилиях и продолжил изо всех сил толкать ржавое железо дальше, сквозь застрявшего в нем монстра. В этот момент в двери показалось желеобразное тело третьего слайма. Будто первых двух было недостаточно, чтобы прикончить нас. А не опасно к нему приближаться? Не достанет? С сомнением в голосе, словно не веря собственным словам, сказал парень справа, тот самый высокий атлет. «Если ты будешь стоять и смотреть, оно скоро достанет до каждого», — фыркнул я в ответ, и тогда парень решился. После этого он подскочил ко мне, встал рядом и взялся руками о ржавое изголовье. С его помощью кровати тронулись с места и с лязгом ударили по металлической двери, пройдя сквозь первого слайма, вытесняя наружу второго и закрывая путь третьему. «Ай, бля!» Мой помощник принялся скакать на одной ноге. Я не сразу понял, что случилось, с удивлением созерцая результат наших действий. Первая тварь, по которой мы так героически проехались, превратилась в светящуюся лужицу, окропив попутно пол каплями слизи. В нее и наступил парень босой ногой и, похоже, ему это совсем не понравилось. Его лицо перекосилось от боли. В слабом зеленоватом сиянии останков случайно убитого монстра, я наконец нашел время, чтобы оглядеться. Вот только кромешная тьма расступалась лишь около лужи с останками существа. Выходит, ядра у них настолько хрупкие, что достаточно просто коснуться. Если так, то убить такое существо не очень и сложно. Если только достать чем-то до ядра раньше, чем это что-то растворит кислота. Взявшись за чистый конец, я вынул из светящейся слизи оставшийся от кровати ржавый прут и обернул вокруг верхушки кусок ткани от матраса. Затем обмакнул получившийся предмет в светящуюся субстанцию. Так у меня вышел паршивый и тусклый, но факел, а заодно и оружие от людей. Мало ли что. «И что будем делать дальше?» — спросила советчица. «Это как в тех историях про попаданцев», — в шутку заметил один из парней. «Иной мир, все дела. Наверное, где-то тут должны быть какие-то базовые предметы для новичков. Во всех играх с таким началом есть». «Отлично, я застряла в какой-то жопе с задротом», — закатила глаза советчица. «Рядом со мной шкаф», — произнес парень, потирая раненую ногу. «Может, влажное гнилое дерево развалилось карточным домиком, едва он тронул его. Сколько же лет этой мебели?» — скривился парень. «И что, есть там что-то?» — поинтересовалась советчица. «Есть», — со смешком ответил он. «Ржавый меч, какая-то тряпка и сношенные до предела сапоги. Надо?» В тусклом свете от туши мертвого слайма едва угадывались темные очертания вещей. «Может, они волшебные?» — предположил сосед. «Да бомжатские они», — фыркнул в ответ парень. «Хотя, лучше уж такие сапоги, чем бегать босиком. Проверено, хех. Да и меч я себе оставлю. Пожалуй, его буду показывать мечником». Увы, помимо этого ничего интересного в комнате не было. Ни окон, ни иной мебели, ничего. Только лишь одна железная дверь, за которой нас ждут не дождутся две светящихся хреновины с кровожадными интересами. Нужно что-то делать дальше, но что именно, я пока что понимал слабо. К таким вещам меня жизнь явно не готовила. В помещении раздалось жалобное урчание голодного желудка. Тихоня смущенно прижалась к стене. А ведь действительно, я и сам чувствовал голод. Вечно сидеть здесь точно не вариант. Но озвучил эту мысль не я, а советчица. «Мы должны как-то выбираться отсюда». «Спасибо за очевидное, ага. Я туда не полезу», — решительно ответил мой сосед слева. «У них есть какое-то ядро внутри», — заметил я. «Когда мы прошлись через него койкой, тварь сдохла. Теоретически, можно также достать до этого ядра мечом». «Удачи», — с сарказмом ответила советчица. «Хотя да, кровать была достаточно длинной. С мечом так не выйдет. Если первый удар не будет смертельным, то для героя все закончится очень плохо. Нужно сделать что-то вроде копья», — решил я. «Если несколько прутов чем-то связать, может что-то и получится. Хм, если так, то проще уж разобрать каркас кровати и снять две рейки, предложил мечник. Будет не совсем копье, зато точно не развалится. Смотрите, дверь, с тревогой воскликнула Тихоня. Нижняя треть металлической двери все сильнее начинала просвечивать зеленым. Не нужно иметь много ума, чтобы предположить худшее. Гребаное желе растворяет вход. Быстрее, сделайте что-нибудь. Оно вот-вот прожжет дверь насквозь, воскликнула первая девушка. В сердце ударил страх, во многом из-за истерящей девчонки. Рука ощутила холодную неудобную поверхность двух железных реек кровати. Мой помощник спешно заканчивал курочить свое спальное место, создавая импровизированное копье. Вторую рейку я начал выламывать себе. Наконец, свечение в двери стало особенно ярким, и часть металла покрылась рябью, будто становилась жидкой. Вскоре на ней проступила разрастающаяся дыра, пропуская сквозь себя желеобразное зеленое тело. Как раз к тому моменту, наше импровизированное оружие было готово. Парень разогнался и силой ударил в ядро слайма. Вот только в последний момент раненая нога подвела, он наступился и загнутый конец рейки со звоном ударился о металл. Монстр обрадовался такому подарку судьбы и пополз к добыче. Я сжал зубы и с силой вогнал свое копье ровно по центру наполовину пробравшейся сквозь дверь твари. Вовремя. Чудовище затихло, вздрогнуло и начало распадаться второй лужицей, так и не успев никого достать. Отлично. Обрадовалась советчица. Осталась последняя. Там может быть еще, припомнил сосед слева. Мы с мечником синхронно отошли назад, с тревогой поглядывая в светлое отверстие, под которым растекалась лужицей вторая убитая тварь. Третий монстр не заставил себя ждать, медленно появляясь за дверью и намереваясь пройти к нам по останкам дохлого собрата. Теперь главное не упустить возможности атаковать тварь в нужный момент, когда ядро монстра будет протискиваться через образовавшуюся дыру в двери. Справиться с этим было уже делом техники. Мы чуть отошли, дождались, пока чудовище окажется в нужном месте и одновременно атаковали ржавыми штырями от кровати. На этот раз мы оба угодили в сердце желеобразного монстра. «Это все?» – осторожно спросила советчица. Я вытащил из слизи оплавленную кислотой рейку, теперь и впрямь походившую на копье. Края были съедены, но самый уголок оканчивался теперь острием. «Там еще один», — заметил мечник. «Пока что ползает за дверью, но он точно там есть. А почему просто не заманить его сюда?» — спросил второй сосед по койке. «Убьете, как и первых трех». Приоткрыв прожженную дверь, я с размаху запустил первый попавшийся под руку железкой в сторону светящегося желе. Потребовалось минуты полторы, прежде чем слизь неспешно преодолела вход и заявилась в отверстие, вырезанная ровно по форме ее тела. Взмах рейки от кровати и еще одна тварь растеклась по полу светящейся лужей, едва начала протискиваться внутрь комнаты. «Это все?» — с надеждой повторила советчица. «Похоже на то», — кивнул я. «Только на выходе теперь придется перепрыгивать эту хрень. Светящееся желе, какая-то кислота». Поддев кончиком копья ручку, я потянул ее на себя, открывая дверь снова. Сделав осторожный шаг, я схватился за дверной проем и выглянул наружу, стараясь не вступать в кислоту. «Что там?» — снова спросила девушка. За дверью был коридор, покрытый паутиной и пылью. Освещение было тусклым, его давали лишь останки слаймов, да слабый свет из окошка над комнатой справа от нашей. По обе стороны тянулись двери в такие же комнатки, как наша. Некоторые из них были плотно закрыты на замок, другие, едва держались или были открыты. Три напротив нас, еще две, справа по нашей стороне. Коридор же оканчивался с одной стороны завалом из камней и с другой, массивными темнеющими воротами. Напротив нас что-то вроде лаборатории, глядя в приоткрытую дверь, ответил я, и там горит свет. Сделав пару шагов, я осторожно толкнул дверь штырем, открывая настежь. Запоздало подумал, что внутри могут быть еще монстры, но обошлось. В комнате было пусто, лишь одинокий светильник на вершине шкафа, напоминающий скорее магический кристалл. Ни проводов, ничего-то подобного я не заметил. Хм, действительно, похоже на какую-то лабораторию. Колбы, реторты, куча битого стекла, раскуроченные стеклянные полки, битая посуда. Впрочем, на некоторых остались редкие склянки с разными веществами. Разве что на столе стоял крохотный горшок с засохшим цветком. С учетом отсутствия окон в помещении, неудивительно. Странно, что он здесь вообще стоял. Едва я его коснулся, как высохшая поросль рассыпалась. Следом за мной из первой комнаты потянулись и остальные, осматривая все вокруг. Ступать приходилось осторожно, Без обуви было легко наступить на осколки. Сплошной мусор, разочарованно вынесла вердикт советчица. «Не скажи», — покачал головой бывший сосед по койке. В его голосе была радость, даже слегка маниакальная радость, я бы сказал. «Знаешь, как этим всем пользоваться?» С чуть большим уважением посмотрела на него девушка. «Некоторым», — уклончиво ответил он. «Здесь на полках осталось полно реактивов, а на некоторых даже сохранились названия. Несколько кислот, реагенты, ух ты, это магний». В следующее мгновение комната погрузилась во мрак. Работавшая неизвестно сколько лет, странная лампа сдохла, стоило моему соседу ее коснуться. Долго думал, вот не знаешь, не лезь, отругала излишне любопытного парня советчица. В наступившей тьме стал отчетливо виден другой источник света, едва заметно мерцающий черный экран, будто у компа древнейших операционных систем. Он был вмурован в стену и не сильно заметен на фоне всего остального вокруг. Хоть и выбивался из обстановки, все здесь было сделано скорее в антураже заброшенной средневековой крепости, потому экран смотрелся чужеродно. В левом верхнем углу мелькала точка, будто приглашая ввести какой-то текст, но ничего вроде клавиатуры нигде не нашлось, да и в целом не было ни одной кнопки. Советчица осторожно коснулась его рукой, в поисках способа ввода, и на экране сразу же проступил текст. «Объект не опознан. Зарегистрируйтесь в системе для получения дополнительной информации. Идет сканирование. Присвоено имя. Объект R689297. Объект», — возмутилась советчица. «Что еще за R68 и так далее? Класс R по умолчанию присваивается всем объектам категории расходник. Да уж, жестоко определила наше место в новом мире бездушная машина. Номер присвоен в порядке списка регистрации объекта. Желаете сменить имя? Расходник». До меня медленно доходил смысл слов на экране. Мозг отказывался в них верить. В душу вползло какое-то тягучее липкое предчувствие. Мы все замерли, раздумывая над полученной информацией. Понятнее не стало, а вот надежда заметно поугасла. Категория «расходник» не предвещала ничего хорошего. Стало очевидно, что наши жизни здесь не стоят и ломаного гроша, и спасать расходников никто точно не станет. Значит, наше выживание зависит только от нас самих. Но то, что произошло в следующую секунду, заставило меня забыть обо всем на свете. Дверь в комнату громко захлопнулась, раздался щелчок закрываемого засова, и при слабом свечении экрана я обнаружил, что потолок лаборатории начал двигаться прямо на нас. Меня охватил ледяной ужас. Мозг лихорадочно заработал в поисках выхода. 2. Решения, которые лучше не принимать. Когда мы входили сюда, дверь казалась достаточно хлипкой. Теперь же за ней виднелось несколько металлических штырей, врезавшихся в стену. Можно попробовать сделать что-то вроде кислотной сварки, вслух задумался я, с сомнением посматривая на импровизированный факел. В щель хлипкой двери были хорошо видны тонкие стальные штыри, а металл слизь разъедала отлично. Вот только времени решительно не хватало. Потолок приближался. Знал бы, взял бы с собой больше слизи. «Да тут и нормальная кислота есть», — добавил химик. «Я помогу». «Да, пробуем», — кивнул я. Других идей пока все равно не было. Через щель в двери достать до штырей можно было, хоть и неудобно. «Да, да, я желаю сменить имя», — вдруг отозвалась советчица. Я обернулся и увидел, как на экране загорелось новое послание. «Принято. Введите новое имя». «Где ввести?» — не поняла девушка. «Эй, ты серьезно будешь это делать сейчас?» — удивился мечник. «Зачем убивать нас просто так?» — ответила она вопросом на вопрос. «Из ловушки должен быть логичный выход. Не мешай, пусть делает», — хмыкнул я, возвращая ей ее слова. «Дина», — с некоторым сомнением ответила девушка, и интерфейс напечатал следующую строку. «Принято, Дина. Идет процесс с регистрацией». «Оно издевается», — фыркнул химик. Девушка неуверенно посмотрела на нас, но в этот миг машина отреагировала на ее слова, вновь сменив текст. «Дина, класс неопределен, уровень 1. Список возможных классов. Вор, убийца, мошенник». Дальше я прочитать не успел. Девушка вдруг шагнула вперед, закрывая собой терминал. Послышался глухой треск, из потолка посыпалась пыль. Пол под ногами вздрогнул. Я поднял голову вверх. Потолок чуть замедлился. Механизму это далось с трудом, слишком в ужасном состоянии он был. «Это как-то связано? Нас пытаются вынудить пройти эту чертову регистрацию?» — в голову пришла еще одна неприятная мысль. «Даже если это и так, сам механизм отключения ловушки может не сработать. Послышался треск. Замедлившийся потолок продолжил свое неспешное приближение, а вниз из дальнего левого угла упал кусок трубы, какая-то клетка и светящийся сгусток той самой живой слизи. Мечник сработал быстрее всех, ткнув слайма мечом в ядро. Существо было вдвое меньше своих сородичей, а это как, можно рассматривать как подсказку к альтернативному прохождению. Отломав хлипкую ножку от стула, я макнул ее в слизь. Удивительно, но дерево почему-то слаймом не нравилось. Железо и человечину ест, а деревяшку никак. Впрочем, ткань тоже держится довольно долго. Скорее всего, слайм состоит из очень специфической кислоты. Девушка сделала шаг назад, и на экране снова призывно забегала точка. В свете грязного экрана и туши убитого слайма, я наконец сумел ее рассмотреть. Самоуверенная девица, любящая давать опасные советы, оказалась невысокой, с прямой челкой, черными волосами по плечи и россыпью веснушек. Пожалуй, ее можно было бы назвать красивой, хоть и не совсем в моем вкусе. «Следующий, быстрее», — резко сказала она. «Иду», — мечник протянул руку и коснулся устройства. «Идет сканирование. Присвоено имя. Объект R689298. Пусть будет Рейн», — сразу сказал мечник. «В смысле, сменить имя на Рейн. И давай свою статистику. Рейн, класс неопределен, уровень 2, вооружен. Ржавый штырь, мусор, ржавый меч, обычный. Список возможных классов. Воин, защитник, страж, мечник, кузнец, инженер. Высокий светловолосый парень, которого теперь звали Рейн, был совсем не таким, каким я его представлял себе по голосу во мраке. Выглядел он куда менее решительно, чем действовал. Спортивную фигуру его я тоже переоценил, скорее он был очень высоким, широкоплечим и подтянутым, но не более. Хорошо, допустим, страж. Что дальше? Выбор зарегистрирован. И это все? Терминал вопрос проигнорировал. В чем смысл этого класса? Страж, класс с ближнего боя, с фокусом на владение мечом, копьем и повышенной защитой. Потом поговорите, сказал химик, смещая в сторону Рейна и кладя руку на монитор. С пару секунд ничего не происходило, но затем вновь забегала одинокая точка, и появился знакомый текст. Идет сканирование. Присвоено имя. Объект R689299. Мерлин. Мое имя – Мерлин. Сходу заявил химик, будто боялся, что не успеет. Серьезно? Глядя на монитор, фыркнула Дина. Мне тоже показалось это имя знакомым. Маг из сказаний, если не ошибаюсь. В свете экрана я увидел всклокоченные короткие рыжие волосы и серые глаза с маниакальным блеском. Вот его я именно таким и представлял. Похоже, конкретно его возникшая ситуация не сильно пугала. Скорее даже наоборот, парень пылал энтузиазмом. Послышался металлический скрежет и потолок снова замедлился. Теперь у нас было до печального финала минут 10. Более чем достаточно, чтобы слизь довершила начатое. А ведь чертова дверь не зря была деревянной. Достать слизью существа до стержней в стене было сложно. Неведомый создатель ловушки мог бы даже рассчитать примерное время, необходимое для того, чтобы растворить металл. Что? В этом мире должна быть магия. И если так, я должен стать магом, пояснил химик. Теперь уже и они с Диной немного успокоились. Ты думаешь, имя тебе в этом как-то поможет? Ехидно спросила Ди. По-моему, оно выдает классы по делам, предположил Мерлин. Вот Рейн сделал палку, стал кузнецом. Махнул мечом, стал мечником. Каждое действие может быть оценено системой, понимаешь? Не факт, покачал головой Рейн. Может, оно выдает то, к чему у тебя есть склонность. От этих слов Дина чуть ухмыльнулась и отвела взгляд. Что же было в оставшихся трех классах из шести? Увы, терминал химика огорчил, среди доступных ему классов ничего связанного с магией так и не обнаружилось. Вор, маньяк, алхимик, искатель, отравитель, диверсант. Таким был его выбор. Мерлин принял класс алхимика. Что ж, не зря я его про себя окрестил именно химиком. И как, чувствуешь что-то? Навыки, способности? Поинтересовалась девушка. Вообще ничего, с разочарованием ответил Мерлин. Эй, система, а навыки будут? Или еще что-то? Для внедрения новой способности требуется терминал класса модификатор. Для изменения расы требуется терминал класса корректор. Другие виды изменений для объекта класса расходник недоступны. А где их взять, эти терминалы? Запрос некорректен. Мда, разочарованно выдохнул химик и сделал шаг назад. Эй, убийца желешек, обратилась ко мне Дина. Остался только ты. Не только, я обернулся к углу комнаты, где, как всегда бесшумно, стояла тихоня. Девушка ответила на мой взгляд затравленным выражением лица, после чего потупилась в пол, будто пыталась прикинуться частью стены. Идет сканирование. Присвоено имя. Объект Р-689-300. Я начал копаться в памяти, надеясь получить хоть какой-то намек на прежнее имя или кличку. Ну же, хоть что-то. У остальных ведь вышло вспомнить или придумать. В конце концов, так меня будут называть в этом мире еще очень долго. Арт. Артур. В голове вспыхнуло воспоминание о звезде с похожим именем. Арктур. Громко произнес я. Арктур. Класс неопределен. Уровень 2. Вооружен. Самодельный слаймовый факел. Мусорный. Список возможных классов. Воин, защитник, страж, друид, вор, диверсант, друид. С удивлением и завистью спросила Дина. Все равно это не маг, фыркнул Мерлин, но по заблестевшим глазам было видно, что он и сам был не прочь стать друидом. Друид, что я знаю об этом классе? Перед глазами возник образ старика в зеленом балахоне с посохом. Призыв каких-нибудь древний, спутывание врагов лозами, выращивание цветочков. Как-то не впечатляет. Тот же диверсант смотрелся куда интереснее, но размышляя более глобально, если там и правда где-то есть способы добавить мне сверхъестественные способности, пусть даже и кажущиеся не особо полезными поначалу, стоит брать. Тем более, что магических классов и впрямь никому, кроме меня, не дали. Разве что у Тихони будет что-то полезное. Рейн будет бойцом, Дина вором или убийцей, Мерлин алхимиком. Нужен маг или хиллер. Друид ближе всех и к тому. «И к тому, что дает мне класс друид?» – спросил я. Странно, что никто не додумался задать этот вопрос машине раньше. Друид имеет возможность влиять на скорость роста растения и управлять некоторыми из них. Мда, это мне сильно поможет. К черту. Друид так друид. Выбираю этот класс. Выбор зафиксирован в базе. Ответило устройство. Ответило устройство. Снова послышался скрежет. Потолок снова замедлился. Но, на этот раз ненадолго, мое предположение оказалось верным, механизм все-таки не выдержал и останавливаться не стал. Появившееся было чувство облегчения снова исчезло. Я сглотнул и отошел от терминала, помогая алхимику справиться с дверью. К счастью, оставалось уже совсем немного. «Твоя очередь», — обратилась Ди к Тихоне. Девушка вздрогнула и испуганно помотала головой. «Быстрее», — рявкнула Дина. «Эй, ладно», — неуверенно отозвалась девушка и шагнула к устройству. «Идет сканирование. Присвоено имя. Объект Р-689-301». Растерянно потянула девушка. «Выбери себе имя», — подсказал я. «Или придумай». «Я сейчас». Девушка колебалась дольше всех. «Те». «Да, пусть будет те». «Присвоено имя. Те». Не прошло и полгода. Дина закатила глаза. Послышался новый скрип. Потолок задрожал так, что я подумал, механизм окончательно сдох и теперь он просто упадет на нас. Но затем потолок вновь двинулся вниз все с той же медлительностью и неотвратимостью. А вот надпись на экране вдруг сменила цвет на алый и на нем высветились строчки. Достигнут лимит запросов на сервер. Используйте другой терминал или ожидайте 19:58. Сеанс прерван. Отлично, зашибись. Снова встала на путь истерики Дина. Сверху, снова из трубы в углу, упала капелька с еще одним небольшим слаймом. Рейн ожидал чего-то подобного и не убирал меч, потому сразу же коснулся ядра и существо превратилось в лужицу. «Отойди-ка», — бросил я алхимику и с силой ударил ногой в дверь. Та с трудом, но поддалась и проломилась наружу. Кислота сделала свое дело и путь был свободен. «Снаружи есть еще 4 двери и ворота», — сказал Мерлин, первым выходя в коридор. Две впереди были стальными, но по левую руку дверь сильно проржавела и закрывал вход массивный, но такой же ржавый, амбарный замок. По правую руку дверь выглядела намного лучше, а наверху было небольшое смотровое окошко, покрытое толстым слоем пыли. За ними следовали два деревянных входа, причем тот, что справа, был покосившимся и едва держался. «Там тоже могут быть монстры», — предупредил Рейн. «Скоро узнаем». «В любом случае придется все рассмотреть», — отозвался я. «Ага», — кивнул Рейн. «Только вот эту, боюсь, вскрыть нереально». Он стоял перед стальной дверью справа. Вблизи она казалась сплошным нерушимым монолитом, будто в каком-то бункере. «Сокровищница», — предположил Мерлин. «Давайте только не разбредаться, а то получится как в фильмах ужасов, когда всех жрут поодиночке», — сказал Рейн. Вновь прозвучало урчание желудка, на сей раз моего. Даже едкая вонь, разнесшаяся по помещению после опытов химика, не могла заглушить проснувшееся чувство голода. Вот только что-то мне слабо верится, что здесь может быть хоть что-то съедобное. Сколько лет этому месту, если все распадается, стоит только притронуться. Какая еда может пролежать столько? Рейн, ты тут самый высокий, можешь глянуть, что там в окне, сказал я. Увы, мечник отряхнул руку от пыли. Там кромешная темень. Надеюсь, выход в другом месте. Скорее всего, выход за одной из этих дверей, и что-то мне подсказывает, что это скорее массивные железные врата, которые взломать вручную попросту невозможно, а не хлипкая деревяшка с обычным замком. Я осторожно коснулся ручки ржавой двери по левую руку и потянул на себя. Вход был закрыт на массивный замок, но было понятно, что прояви я немного настойчивости и точно выломал бы преграду. Так я и сделал. В руке оказался металлический прут от кровати. Я осторожно просунул его в дужку замка и потянул на себя. Послышался щелчок, и хрупкий металл распался на части. Я открыл дверь и сжал покрепче железный прут с останками кислотной слизи. Но ничего страшного по ту сторону не оказалось. Лишь небольшая пустая комнатка, залитая тусклым красным светом. Хотя нет, не совсем пустая. Ровно в центре помещения валялся тускло светящийся фиолетовым кинжал. «Это что, магия? Мы реально в какой-то игре?» – удивленно спросила Ди. «Пока больше похоже на фильмы ужасов, типа Куба или Пилы», – поджав губы, сказал Рейн. «Кстати, Те, ты сейчас самая слабая. Может, возьмешь этот ножик себе?» – предложила советчица. Я на миг задумался. После предыдущей комнатки лазить где попало мне уже расхотелось. Что, если это тоже какая-то ловушка? Я открыл было рот, чтобы остановить девушку, но Тихоня уже коротко кивнула и шагнула в комнату. Обычно осторожная и отстраненная, она вдруг сразу поверила Ди и шагнула внутрь. Сердце сжалось от недоброго предчувствия, но ничего не произошло. Сначала не произошло. Тия сделала еще пару шагов, нагнулась и подняла оружие. Свечение тут же исчезло. Девушка осмотрела трофей и неуверенно пошла к выходу. Но едва Тия вышла за порог комнаты, как ее левая ступня вдруг за один миг покрылась льдом и девушка упала на пол. В последний момент она инстинктивно протянула вперед руки и левая сразу же рассыпалась грудой красных осколков, стоило ей задеть стену. Несчастная заорала от боли и ужаса, и сразу повалилась на пол. Тем временем, странный алый лед быстро потянулся выше, захватывая колено и подбираясь к бедрам девушки. Выпавший кинжал покатился по полу, под ноги застывшей от ужаса Дины. «А-а-а!» – закричала она, отскочив. «Ёб, твою мать!» – не сдержался Рейн. «Все случилось так быстро, что я даже осознать это не успел. Тебя была обречена». Алый лед уверенно полз вперед, превращая девушку в ледяную скульптуру. «Но нужно попробовать хоть что-то. Рейн, руби!» «Чё? Руби ногу!» «Нет, не надо!» – взмолилась Тия. «Рейн, меч!» Я протянул руку к Рейну. Мне тоже рубить ногу девушке совсем не хотелось. Было чертовски страшно, но иного пути не было. Лед полз все выше. «Аар!» – зарычал он и все же решил сделать это сам. «А-а!» – взвыла Тия. Ржавый меч опустился на то, что осталось от ноги девушки. «Ага, как же! Это в фильмах клинок рассекает врагов, будто масло!» Что-то хрустнуло, но это не помогло. Алый лед тут же поднялся выше, обходя место удара. Мелькнула прозрачная жидкость. Послышалось шипение. Мерлин решил по-своему помочь, щедро плеснув кислоты. Реальность сжалилась над несчастной Тией, и она потеряла сознание от болевого шока. Вовремя, потому что экзекуции на этом не закончились. «Рейн, руку!» — крикнул я, глядя как от разбитой на осколки кисти. Алый лед потянулся дальше. На этот раз мечник справился, и перебить удалось с первой попытки, а через пару ударов справился и с ногой. На самом краю раны остались крупицы льда, но дальше они не ползли, и на время перекрывали кровотечение. «Смотрите, свет!» – тыкая пальцем на пол, заметила Дина. Я стоял, не в силах поверить в только что произошедшее у меня на глазах, но потому, что был ближе всех, сумел сразу понять, о чем она говорит. С расширившимися от ужаса глазами я смотрел, как из алой комнаты выползает красный свет, словно живое существо, постоянно меняющее свои формы и разрастающееся во все стороны. Более того, он будто имел свой разум, потому как сразу же попытался обогнуть нас по стене и перекрыть путь к отступлению дальше по коридору. «Не наступайте на красный», — выпалил я и сразу же сам последовал своему совету. Краснота уже едва ли не лизала босые ноги. «Нужно прыгать», — сразу же понял я. «Ты псих», — рыкнула советчица. «Он прав», — кивнул Рейн. Эта штука нас окружает, а там еще три двери не вскрыто, дополнил химик. Первый, как ни странно, прыгнула Ди. Следом за ней устремился Мерлин, но я успел поймать химика за обрывок серой рубахи. «Стой, нужно перебросить на ту сторону Тию, ей же конец!» — крикнул Мерлин. Рейн неуверенно посмотрел на меня. Объяснять и спорить времени не было. Я бросил на ту сторону свою палку с едкой слизью и приподнял девушку. Тия оказалась совсем легкой. «Мерлин, лови!» — крикнул я. Рейн подхватил девушку и вместе мы перебросили ее на ту сторону через разлившуюся красноту. Для деликатности времени не было. С физической формой у химика все было даже хуже, чем у меня. Он неуверенно протянул руки, чтобы словить Тию, но по итогу они вместе повалились на пол. Свободного от красного света пространства было все меньше, и я прыгнул на ту сторону. Следом прыгнул и Рейн, но, увы, правой ногой приземлился на край алой дряни. На этот раз парень не растерялся, сразу же стряхнув с себя сапог. Похоже, это спасло ему жизнь. Или, по крайней мере, ногу. «Какого хрена это было?» — спросил химик, с трудом поднимаясь с пола. «Поднимайся, оно ползет за нами», — рыкнул я. Рейн сбросил второй сапог, бросил меч вперед, подхватил Тию и потащил дальше по коридору. Вот только впереди были только две двери и ворота, и если мы не найдем выход там, нам всем конец. Дина истерично заколотила в дверь слева. Она была деревянной, но на этот раз дерево было прочным, ни следа плесени. Да и амбарный замок, в отличие от предыдущего, был в идеальном состоянии. «Отойди», — бросил я. Решение этой проблемы было очевидным. Подняв свой металлический штырь, превращенный в факел от кровати, я щедро смазал едкой слизью замок. Он на глазах начал ржаветь, но когда я дернул за дверь, ничего не вышло. Вставить под дужку штырь и использовать его в качестве лома, на этот раз было нельзя, зазор был слишком узким. «В сторону!» — крикнул Рейн, с разбега врезаясь в дверь. Послышался треск. Парень разогнался и прыгнул на нее снова. Замок отказывался поддаваться, а дверь оказалась не такой убитой, как две другие. Но, на удивление, именно это помогло лучше, чем попытка сломать замок. На третий раз дверь просто сорвалась с петель и повалилась вовнутрь, а следом за ней на пол упал и мечник, прямо поверх побежденного дерева. Глаза ослепил яркий свет. Я зажмурился и инстинктивно прикрыл глаза ладонью. Зато прекрасно расслышал комментарии своих товарищей по несчастью, последовавших за мной. «Охренеть!» — шокированно сказал мечник. «Значит, это и правда другой мир», — благоговейно прошептал химик. «Красный идет сюда!» — закричала советчица. «Три. Красота, которой лучше не видеть». От появления непрошенных гостей, с криком «Прочь от нас!» устремился десяток птиц. Яркий свет заливал все пространство вокруг. Комната была такой же, как та, в которой мы проснулись, за одним исключением. Примерно треть комнаты, захватив часть потолка и почти всю дальнюю стену, занимала громадная дыра, ведущая за пределы катакомб. Фактически, там и не было никакой стены больше, теперь оттуда расстилался вид на бескрайние ряды облаков, как над, так и под нами, далеко внизу. Лишь изредка из Белого моря выглядывали зеленые островки исполинских деревьев, которых я точно никогда и нигде прежде не видел. Значит, мы где-то очень высоко над уровнем земли. На каком расстоянии обычно находятся облака? Километров 5, нехилая постройка выходит. Подул ледяной ветер. Легко забравшись под одетое на голое тело тряпье, он едва не проморозил меня насквозь. Красный свет, он остановился, обрадовала нас советчица. Рейн втащил Тию внутрь комнаты. Она была без сознания, но это для нее сейчас даже к лучшему. На милом лице светловолосой девушки застыла мука, а волосы слиплись от пота. Очень скоро лед на обрубках растает, и если ничего не предпринять, она истечет кровью. «Ди, перевяжи ей раны», — попросил Рейн, протягивая ей тряпицу, которую нашел в шкафу вместе с мечом и сапогами. «А чего вдруг я?» — возмутилась Дина. «Ты своими советами ее едва не угробила», — вспылил я. «Делай, что тебе говорят». «Тоже мне, лидер нашелся», — фыркнула Ди, но все же взяла тряпье, порвала ткань и принялась перевязывать кровоточащий обрубок руки. «Только теперь мы хрен выйдем из этой комнаты», — заметил химик. «Похоже, непосредственной угрозы не было, можно чуть расслабиться, ровно до того момента, как голод даст о себе знать. Хотя нет, еще раньше нас прикончит холод. А еще большой вопрос, что делать с раненой? Кровотечение удалось замедлить, но нормального врача среди нас не было. На перевязке наши познания заканчивались. Я, конечно, не доктор, но что-то мне подсказывает, с такими ранами долго не живут», — подтвердил мои мысли химик. Я еще раз осмотрел помещение. В комнате было 3 уцелевшие кровати с панцирной сеткой. Когда-то было и 4, но последняя, видимо, отправилась туда же, куда и часть стены. Такие же ржавые, только на этот раз от грубых матрасов тоже ничего не осталось, так что лежанки сверкали пружинами. На одной из них лежал скелет. Большая часть его останков обратились прахом. Похоже, какая-то умная птичка превратила его грудную клетку в свое гнездо, потому я не сразу его заметил. Истлевшая от времени одежда была непригодна, но вот рядом лежало странное устройство, напоминавшее винтовку. Оружие, если это было действительно оно, выглядело как стимпанковская поделка для косплея. К тому же птицы не сильно заботились о сохранности винтовки, так что почти вся она была обильно обгажена. Я поднял оружие и осмотрел внимательнее. Странный дизайн смущал, но в наличии было главное – удобная рукоять и спусковой курок, а под стволом висела странная примочка. Коснувшись ее, я увидел едва заметное зеленое свечение. Оттерев оружие от птичьего дерьма, я увидел на разбитой панели с трудом узнаваемую надпись «12%». Направив оружие в сторону дыры, я нажал на спуск. Если цифра означает заряд или что-то вроде того, то это, конечно, расточительство. Но стоило знать заранее, что делает эта штука и делает ли вообще. Лучше так, чем если винтовка подведет в бою. Тум! Мелькнула короткая вспышка электричества. Аф! Я вскрикнул от легкого удара током, но не выпустил оружие. 9%. Ух ты, круто, заметил химик. Значит, еще 3 выстрела. Странное чувство. Я поднял голову и снова посмотрел вдаль. Глаза привыкли к яркому свету, и теперь я мог рассматривать мир снаружи. Всмотрелся в расстилавшиеся вверху и внизу совершенно невероятные, плотные облака с редкими верхушками деревьев где-то далеко под ногами. В лицо бил морозный воздух невероятной чистоты, босые ноги упирались в холодный каменный пол. Желудок сводило от голода, завывал ветер, вгрызаясь в прикрытую лишь серым тряпьем кожу. За дверью была какая-то непонятная убивающая хрень, а я улыбался. Сам не знаю, почему. Был ли в прежнем мире такой воздух? «Смотрите-ка, в гнездах есть яйца», — заметил Рейн, подойдя к самому обрыву. Птицы и впрямь нанесли сюда много мусора и сухих веток, из которых свили в помещении несколько гнезд. «Ну, наконец-то хоть какая-то пища», — обрадовалась Ди. «И много там?» — спросил я. «На раз покушать точно хватит», — слабо улыбнулся мечник. «А там снова придется искать». «Нашли один раз, найдем и другой», — ответил я. «И как мы отсюда выйдем?» — с сомнением спросил Мерлин. «Красная дрянь все еще у самого входа. В ворота и оставшуюся дверь выйти точно не выйдет». «Да, обратно мы точно никак», — погрустнел Рейн. «Красный свет дошел почти до порога, но внутрь не заходит. Но мы же не можем здесь сидеть вечно», — испугалась Дина. «Мерлин, может, пробьешь своими кислотами стену?» «Боюсь, это так не работает», — улыбнулся алхимик. «Есть другая идея», — зловеще улыбнулся я. «Мы пойдем дальше». «Дальше куда?» — не понял Рейн. «Только не говори мне». Мерлин оборвал себя на полуслове, задумчиво глядя в обрыв. «Именно. Примерно такие же повреждения, как эта комната, получила и соседняя, с которой нас разделяла стена. Прямого перехода туда не было, так что оказаться там можно было единственным способом, обогнув стену толщиной примерно в полметра». «Арк, ты совсем больной? Как ты себе это представляешь?» — возмутилась Ди. «Если у тебя есть идея получше, внимательно тебя слушаю». Девушка скривилась, но ничего не ответила. «Тию точно придется бросить», — заметил Мерлин. «Похоже, состраданием наш алхимик не сильно отличался, как и Дина». «Погоди, дай подумать», — прервал я грозящий затянуться спор. «Сидеть здесь в любом случае мы не можем. Замерзнем к черту». И это было правдой. Холод пробирался все глубже. Я сам уже начал дрожать, и укрыться было совершенно нечем. Не с тем тряпьем, в которое мы были одеты. Рейн, тем временем, соорудил из оставшейся части тряпки подобие мешка и бережно погрузил яйца. Потолок был очень высоким, метров 5 или 6. Забраться на верхний этаж или даже глянуть, что там, было нереально. Но вот стена между нашей и соседней комнатой метре на третьем чуть обвалилась, создавая небольшой скол, через который можно было попробовать забраться туда. Разглядеть, что было с той стороны, не получалось. С нашей стороны из уцелевшей части соседней комнаты были видны лишь камни и кусочек каменного пола. Я подошел к стене и внимательно ее осмотрел. Она состояла из кирпичей, скрепленных чем-то вроде цемента. От места удара, создавшего дыру в стене и потолке двух этажей, по стене бежала небольшая трещинка, слишком маленькая, чтобы надеяться ее развалить, но более чем достаточная для другой цели. Приставив к ней штырь, я попытался вогнать его внутрь. Вышло не очень, глубже, чем на сантиметр металлу не вошел, но я не сдался. Взяв металлическую кровать, я как следует приложил ее об пол. Ржавчина и время сделали свое дело, и этого хватило, чтобы кровать распалась на отдельные части. «Вай!» — взвизгнула Ди. «Это было обязательно». Затем я поднял широкую рейку, служившую краем койки, размахнулся и с силой ударил по штырю. «Что ты задумал?» — не понял Рейн. «Пытаешься расколоть стену через трещину, не с ее толщиной?» Я покачал головой. «Но можно попробовать вогнать ее поглубже и сделать что-то вроде крепления. Хм, дай-ка мне...» С этими словами мечник взял протянутую ему рейку и несколько раз ударил по штырю, загоняя его глубже. На третий раз рейка не выдержала и переломилась. Но я сразу же протянул Рейну вторую. «Ну как?» — с интересом спросил Мерлин. Я взялся за штырь и попытался пошевелить им, но металл был надежно зажат между камнями. «Пойдет», — вынес я вердикт. Взявшись за штырь правой рукой, я осторожно встал у самого края и попытался перенести левую ногу на него. Конструкция плотно держалась, удерживая мой вес. Я осторожно потянулся наверх, ухватился за обломок стены и подтянулся вверх, забираясь на стену. Удавалось с трудом. Сказывалось истощение и слабость. Тело было изможденным. Видимо, тот странный сон стазис, в котором мы находились до пробуждения, все же сильно на нас повлиял. Забраться наверх мне не удавалось. И так приходилось сильно балансировать, рискуя в лучшем случае упасть на пол, а в худшем – провалиться наружу. Было бы за что взяться повыше. Подтянувшись рукой назад, я осторожно влез обратно в комнату. «Ну как?» — с интересом спросила Ди. «Нужно вбить еще один штырь чуть выше», — сказал я. «Так не достать, но у потолка дыра в стене чуть расширяется и часть стены обвалилась под наклоном». Рейн сразу понял задумку и принялся тащить вторую койку к обрыву, чтобы поставить боком под стену. «Арк, подтяни-ка еще одну». Последняя койка в комнате была занята скелетом, подарившим мне свою винтовку. Пришлось его стряхнуть на пол, да простит меня его дух в загробном царстве. Рейн встал на кровати и не без труда забрался выше. Догадливый Мерлин протянул ему снизу штырь из останков первой кровати. Забить в стену еще один штырь оказалось сложнее. Там трещина в стене была меньше, и металлическая палка не желала пролазить. К счастью, нашелся и прут потоньше. Руки уже начали неметь от холода, когда дело было, наконец, сделано. Рейн с довольным видом от успешной работы спрыгнул вниз, а я полез занимать его место. Мда, на словах все выглядит куда лучше. А вот на деле, боязни высоты у меня особой не наблюдалось. Но стоя на хрупкой ржавой койке, которая едва выдерживала мой вес, легко усомниться в любых начинаниях. Мечник постарался на славу. Прут прочно засел в стене так, что я не мог его даже пошевелить. Ухватившись за него, я вновь попытался перелезть на ту сторону. Неровный срез стены действительно был очень удобным. Прижавшись к нему всем телом, я чуть успокоился, он казался мне куда надежнее покосившейся еще под весом Рейна кровати. Наконец, у меня появилась возможность разглядеть с высоты, что было по ту сторону стены, и увиденное вызвало противоречивые чувства. Похоже, с той стороны было нечто вроде склада. Нагромождения деревянных ящиков были покрыты мхом, а у обрыва свили себе гнезда еще несколько птиц. Пожалуй, даже больше, чем на нашей стороне. По крайней мере, пищи нам хватит еще на день. Но с другой стороны, помещение было закрыто очередной стальной дверью, и далеко не факт, что нам удастся ее открыть. И еще кое-что неприятное. Спуститься вниз можно было только одним способом, прыгнув. Высота примерно в 3 метра. Не то, чтобы так уж много, но когда речь идет о том, что заниматься всем этим паркуром придется на краю обрыва, становится как-то не по себе. Я сместился еще чуть влево и начал медленно продвигаться на ту сторону. «Что там?» – нетерпеливо спросил химик. «Комната с ящиками», – отозвался я. «Буду прыгать. Смотри осторожнее, бро», – добавил Рейн. «Приятно, когда о тебе кто-то беспокоится, даже если это ни разу не милая девушка, а щетинистый широкоплечий мужик под 2 метра ростом». Впрочем, от Ди это звучало бы как издевка. Первая приятная новость: с другой стороны стена пострадала заметно больше, и ее часть обвалилась. Так что оставался небольшой выступ, позволявший зацепиться за него пальцами. Руки уже практически не слушались от холода. Я с силой сжал между ног камень и принялся согревать их дыханием. Вскоре по ним прокатилась волна боли, и пальцы начали обретать некоторую подвижность. Не став тратить больше времени, я уцепился за выступ и завис на пальцах с другой стороны. Физические силы свои я снова переоценил, долго держаться на кончиках пальцев я не мог, но и этого хватило, чтобы наверняка упасть вниз на камни, а не угодить в пропасть. По ногам ударило новой болью, приземлился я явно не очень удачно, но обошлось без переломов и вывихов. «Арк, ты там жив?» – осведомился алхимик. «Жив, жив», – потирая ноги, отозвался я. «Дайте мне минут 5». По размерам комнатка не уступала предыдущей, только вместо кровати здесь все было густо заставлено ящиками. Первая мысль была – соорудить полноценный спуск из них, но реальность оказалась суровой. Настолько, что попытка подтянуть первый ящик развалила его на части. Вот же срань, за годы дерево в сырости обросло мхом и прогнило насквозь, потому достаточно было коснуться, чтобы конструкция просто рассыпалась, вываливая на свет несколько ржавых консервных банок. Только не говорите мне, что это предполагалось использовать в пищу. Я задумчиво поднял одну из банок. От падения окислившийся металл не выдержал, и содержимое в виде странно пахнущей массы расплылось по полу розовато-серым пятном. «Все ок, Арк», – забеспокоился Рейн. «Бывало и лучше», – отозвался я. Следующий ящик я даже не пытался двигать, сразу как следует пнув. Снова тушенка тысячелетней выдержки, или сколько ей там. Из любопытства я вскрыл и третий, и на этот раз судьба опять решила преподнести мне приятный сюрприз. Увидев содержимое, я просиял от радости. Не знаю, для каких целей она здесь лежала, но внутри нашелся моток проволоки вполне в пригодном виде. Отмотав с четверть метра, я даже несколько раз проверил ее на прочность, чтобы убедиться в этом. После этого я принялся за остальные ящики. Еще два оказались забиты теми же ржавыми банками. Но затем я наткнулся на мешок угля и ящик с одеждой. Само собой, в ужасном состоянии, но это все еще лучше, чем наше тряпье. Хотя воняла она плесенью, а на ткани было полно зеленовато-черной поросли. В последней нашлась относительно целая посуда, металлический казанок тоже начинал ржаветь, но вся керамика была пригодной. Наспех переодевшись в удлиненную темно-серую рубаху, я накинул сверху теплую жилетку и широкие толстые штаны из шерсти или чего-то похожего. «Рейн, лови!» Я швырнул на ту сторону конец проволоки, обвязанный вокруг банки с тушенкой. «Консервы? Лучше!» «Проволока! Обвяжите другой конец накрепко!» «Попробуем создать нормальный путь на эту сторону!» — крикнул я. «Уверен, что это надежно!» — усомнился Мерлин. «Пропустим в несколько рядов!» — ответил я. «Здесь ее как наших неприятностей!» «Да черта, есть за что зацепить?» – спросил Рейн. «Передайте пару штырей от кровати». Заняло строительство путина в мою сторону значительно дольше, чем казалось на первый взгляд. Снаружи даже начало темнеть, когда мы управились. Затем последовала проверка на прочность, и только после этого на мою сторону переправился Мерлин. Вдвоем мы забрали у мечника Тию. Она все еще была без сознания, но кровотечение остановилось. За то время, что я ее не видел, вид у нее стал намного хуже. Дыхание было прерывистым и частым, а температура явно выше нормы. «Ты уже разведал, что дальше?» – спросила Ди. «Она последней переправилась на эту сторону. Еще нет, но дверь скорее всего закрыта», – покачал я головой. «И ты привел нас сюда, зная, что пути дальше нет?» – удивилась девушка. «Там все равно вас бы ждала завтра голодная смерть», – я пожал плечами. «Или замерзание с тем же исходом. Скорее второе», – поморщился подрагивающий Мерлин. «Успокойся, дверь заперта, но ее вполне реально будет выбить», заметил Рейн, осматривая единственный выход. «Предлагаю одеться и устроиться тут на ночевку, а заодно и перекусить. Если так, хорошо бы развести костер», заметил химик. «Чем, и что собираешься палить? Хотя, здесь был мешок с углем, только он отсырел». «Не страшно», пренебрежительно махнул рукой он. «Я взял горючку. И все-таки, что там с дверью?» — настаивала Ди. Я прошелся к двери и приложил ухо. С той стороны было ожидаемо тихо, но мало ли. Затем потянул ручку на себя. Рейн встал рядом на случай неприятностей. Да и наш алхимик подвинулся ближе и взял в руку какую-то смесь. Но дверь не поддалась. Она была заперта с другой стороны и достаточно неплохо. Но выломать ее, думаю, у нас получится при желании. Пока же лучше оставить все как есть, чтобы ничто живое снаружи не решило нанести нам неожиданный визит. Сражаться ни у кого уже сил не было, становилось все темнее. «Набросайте пока дерево из того, что поцелее», — попросил Мерлин. Вскоре на дровах оказался сырой уголь, а сверху алхимик щедро полил из бутылки чем-то с запахом керосина, может даже именно им. «Где взял?» — с интересом спросил Рейн. «Вон там», — Мерлин кивнул в сторону останков одного из ящиков. «Если вы нальете вот это в тот казанок и вскипятите, то у нас даже будет вода, а вот этим стоит обработать ее раны на всякий случай». Короткая передышка с возможностью выпить и перекусить была именно тем, что нужно. Успокоиться, поговорить и подумать, что делать дальше. Так мы и сделали. Пить хотелось сильно, а в ящике с пищей нашелся какой-то травяной чай. На вкус, кстати, на редкость паршивый, горький, будто вареная полынь. Кстати, жир, что собирается сверху банки с тушенкой, можно использовать вместо масла, заметил Рейн. А эта рыбина ничего, даже запах приятный, заметил химик, наслаждаясь консервами. Я хмыкнул и полез было ножом к следующей банке. Осмотрев остальные ящики, Рейн обрадовал вестью, что далеко не все консервы испорчены. И помимо паршивого вида тушенки имелась вполне нормальная рыба. Безвкусная, правда, но главное съедобная. Может, суп сварим, предложила Ди. Нет уж, вода только по глотку. И так тратим ценный ресурс, фыркнул Мерлин. Наконец-то можно спокойно вздохнуть, улыбнулся Рейн. Завтра нас ждет денек не лучше, скривился я. Ничего, этот лабиринт не может быть вечным. Да как сказать, Рейн, ты видел, насколько это громадное место? Спросил я, взглянув вверх. Все это, здание. Через разлом в стене было видно, что идти просто некуда. Наверху над нами нависал еще как минимум один этаж. Дальше было не разглядеть, но не удивлюсь, если эти катакомбы будто какая-то сплошная стена простираются во все стороны бесконечно. Кто-нибудь вспомнил что-то о своем прошлом? Неожиданно спросил Рейн. Я в прошлой жизни явно разбирался в химии, уверенно сказал Мерлин. Вроде бы я не помню себя, но когда беру в руки какое-то вещество, вспоминаю, что это такое и для чего применяется. Может, способность алхимика, предположил Рейн. Вряд ли, покачал он головой. Я же еще не посещал никаких других терминалов. А вместе с некоторыми веществами я вспоминаю кое-что личное. Личное, уловил я. Такие моменты могли пролить капельку света о том, как мы сюда угодили. Да, я точно работал в какой-то лаборатории. Или учился на какую-то профессию, связанную с этим. Не скажу точно, но лабораторное оборудование показалось мне родным, что ли. Что делать будем дальше? Задумчиво спросил Рейн. Я имею в виду не завтра, а глобально. Начнем с насущного, предложил я. Попробуем раздобыть экипировку получше и поищем кого-то еще. Думаешь, здесь есть и другие? Усомнился алхимик. Такие, как мы. Ты сам видел число при регистрации. Свыше 600 тысяч человек. Я не верю, что все наши предшественников погибли. Иначе не было бы такого разнообразия категории объектов в списке. Эй, ребят, взгляните на небо. Тихо сказала Дина. Вдалеке поднимались 5 серых лун. Будто ночь взбунтовалась. И здешнее небо определенно и близко не имело ничего общего с небом Земли. А затем вдруг послышался резкий грохот и сверху, перекрывая нам обзор, на край дыры в стене приземлилась громадная черная птица, напоминающая большого ворона, размером с быка. С грохотом вниз полетели камни. В глазах птицы зажегся недобрый огонь, и она уставилась немигающим взглядом на костер и на людей, собравшихся вокруг него. 4. Способности, которые лучше не выбирать. С самого начала было понятно, что тварь ничего хорошего не предвещает для нас. Существо нацелилось в нашу сторону. Я схватился за винтовку и выстрелил, раньше, чем трехметровая птица до нас доберется. Блеснула молния, и заряд попал существу в грудь. От раны во все стороны пробежался разряд, но врага это не остановило. Из-под крыльев показались когтистые лапы, и тварь потеряла всякое сходство с обычной птичкой. Рейн схватил в руки самодельное копье. Мерлин вынул пробирку с прозрачной жидкостью. Моя винтовка смотрелась куда внушительнее, если не знать, что в ней осталось всего 2 выстрела. Оказавшись на земле, птица окончательно перестала вести себя как птица и устремилась к нам длинными звериными прыжками. Химик подался назад. Рейн, наоборот, выставил вперед самодельное копье. Но тварь выбрала своей целью меня. На удивление, страха не было, Хоть зрелище и было жутковатым, я отпрыгнул в сторону, перекатился и оказался сбоку от монстра. Не найдя прежней цели в радиусе обзора, птичка резко обернулась к Мерлину, и тот не сплоховал. Прямо по клюву прилетела едкой смесью. Послышалось шипение. От раненого монстра повалил легкий пар, а сама тварь издала протяжный вой, напоминавший смесь собачьего тявканья и птичьего клекота. Рейн понял, что лучшего момента может не быть, и вогнал самодельное копье под крыло визжащей птахи. Но сдаваться так быстро существо не собиралось. Лапа чудовища понеслась навстречу мечнику, хватая его за горло. Стрелять в тварь бессмысленно, уже пробовал. Поймав одну из банок тушенки, я запустил ее в птицу, пытаясь привлечь к себе внимание. Прилетела она прямо в голову противнику, и тварь обернулась. Но выпускать Рейна из захвата даже не думала. Химик догадался взять из огня горящую щепку и начать тыкать в крылатое чудовище спереди. В левой руке у него была бутылка, в которой я узнал горючую смесь. Отлично. Если мы не прикончим эту птицу, то хоть заставим свалить. Нужно только дать союзникам немного времени. Я снова перехватил винтовку и выстрелил в голову монстру. Следом за блеском молнии в глаз врага впилось что-то вроде лезвия. Прошел разряд. Тварь задергалась от удара электричеством. Благодаря этому Рейну удалось вырваться и рубануть мечом по лапе монстра. Как ни странно, лапа оказалась крепче. Ржавый меч переломился в месте удара, и где-то половина лезвия застряла в ране. Может, не нужно было им тыкать в слаймов? Вспыхнуло зарево занявшегося пламени. Мерлин щедро поливал птицу керосином. Я взял рейку от кровати, который недавно забивал штыри в стену, и присоединился к остальным в добивании пылающего чудовища. Тварь казалась невероятно живучей и не погибала, даже когда стала походить на оживший труп. При этом чудовище громко орало на всю округу. И неспроста. Когда существо, наконец, затихло навеки, его крик подхватили другие. Сверху. Предупредила Дина. Рядом с дырой на стену приземлилась с шумом вторая птица, и где-то высоко над ней махала крыльями третья. Уверен, не последняя. Отдохнули, называется. Как же, уходим, валим отсюда. Сразу же озвучил я свое решение. Рейн бросил попытки вырвать из туши твари свое копье и побежал в сторону выхода. Мерлин бросил бутылку с керосином в сторону второй птицы. Разлившаяся по стене жидкость быстро дотянулась до костра в центре комнаты и вспыхнула сплошным огнем. Но врага это не испугало.